Парад подсадок. Подсадка – цирковой прием, основанный на включении в номер, главным образом в комических целях, артиста под видом зрителя. Из цирковой энциклопедии. Эту историю я услышал от замечательного клоуна Николая Лаврентьевича Лаврова. Я зашел его навестить, когда он лежал больной в маленьком номере гостиницы. Пытаясь отвлечь Николая Лаврентьевича от болезни, я рассказал ему об одной подсадке, которую только что придумал и которая казалась мне очень удачной. Клоун с кирпичом в руках гонится по манежу за своим партнером, бросает в него кирпич, промахивается, и кирпич, естественно, картонный, летит в публику. Артистка, подсаженная в первый ряд, испуганно вскакивает, падает, при этом из раскрывшейся сумочки вываливается на пол все содержимое. Николай Лаврентьевич помолчал, что-то вспоминая, потом приподнялся в кровати. «А теперь я тебе расскажу о подсадках в моей молодости». Дело было в Каменец-Подольске. Цирк «Шапито», установленный, как было принято, возле базара, горел бездымным порохом. Переехать в другой город было не на что. Две недели артисты голодали, перебиваясь хлебом и молоком, который давала какая-нибудь сердобольная торговка, соблазненная возможностью бесплатно посмотреть представление. Избавление пришло неожиданно. На Каменец-Подольских заборах появились кричащие афиши: «Спешите видеть! Только один день. Проездом в Бухарест выступает знаменитый Эдуард Челлини. Смертельный номер, небывалый успех». В тот вечер цирк ломился от публики. Все контрамарки были отменены. Выстроились шпалерами униформисты. Празднично горели десятки керосиновых ламп молний. Оркестр пожарной команды грянул бравурный марш. Прошли парадом участники программы. И вот из-за форганга появился Челлини. Это был высокий, бледный человек во фраке и почему-то с азиатским тюрбаном на голове. На манеж вынесли большую бочку, которую на глазах у зрителей наполнили водой. Шпрейхштальмейстер торжественно объявил, что сейчас Челлини совершит смертельный прыжок в бочку из-под купола цирка. Выйдя на манеж, артист трогательно попрощался с женой и детьми. Потом пошли объятия и поцелуи со всеми актерами. Последним с Челлини прощался Шпрех. Он хотел обменяться с ним простым мужским рукопожатием, но не выдержал и, смахнув слезу, обнял артиста и трижды его расцеловал. Атмосферу накаляла тревожная дробь барабанов. Челлини подошел к веревочной лестнице, которая уходила под купол, и медленно стал подниматься по ступенькам. Вдруг где-то в седьмом ряду раздался истерический крик. Пышно одетая дама упала в обморок. Белые халаты вынесли ее из зала на носилках. Челлини был вынужден спуститься на арену и, стоя у лестницы, нервно вытирал пот со лба. Когда он снова полез вверх и преодолел уже половину пути, истерика вспыхнула в другой стороне зала. Снова гастролер был вынужден спуститься вниз. Артисты как могли успокаивали его. Как бы то ни было, обещанный трюк должен быть исполнен. Снова тревожно забил барабан. Челлини, наконец, взялся руками за трапецию, готовый совершить свой смертельный прыжок. И тут в зале началось что-то невообразимое. Несколько женщин бились в истерике. Кто-то плакал навзрыд, кто-то кричал, кто-то, не разбирая дороги, кинулся к выходу. Дрожащими руками, цепляясь за перекладины, знаменитый гастролер спустился вниз и упал, едва ступив на опилки арены. Униформисты унесли его за кулисы. Минуты через две из-за форганга вышел шпрехшталмейстер и объявил, что ввиду нервного состояния зала номер Челлини не может быть исполнен. Публика расходилась, оживленно комментируя происшедшее. Чуть свет по булыжникам Каменец-Подольска простучало несколько повозок. Если бы горожане проснулись пораньше, они увидели бы в них и зрителей, накануне валявшихся в обмороке, и детей Челлини, смачно жующих свежие бублики, и самого знаменитого гастролера, ехавшего на таратайке в облезлой форме униформиста. Во избежание лишних эксцессов оплата владельцу типографии за печатание афиш не была произведена. Закончив рассказ, Николай Лаврентьевич улыбнулся. «Вот это подсадка! тебе до этого не додуматься».